Воспоминания о Загоскине. Аксаков. Воспоминания о Михаиле Николаевиче Загоскине. Впервые опубликованы как некролог в газете «Московские ведомости», 1852 год, 19 июля, номер 87, страница 898. Как и все включенные в настоящую книгу тексты Аксакова, печатается по изданию «Собрание сочинений в 5 томах. Москва. 1966 год». Недаром считают високосные года тяжелыми годами. Ужасен настоящий високос для русской литературы. 21 февраля мы потеряли Гоголя, 12 апреля — Жуковского и, наконец, 23 июня — Загоскина. Нисколько не сравнивая этих писателей в талантах, положительно можно сказать, что Загоскин пользовался гораздо большую народностью, принимая это слово в его известном у нас значении. Почти все, что знает грамоте на Руси, читала и знает Загоскина. К этому числу должно присоединить всех без исключения торговых грамотных крестьян. 8 изданий Юрия Милославского, переведенного на многие европейские языки, 3 или 4 издания некоторых других романов, повестей и рассказов, разошедшихся по всем отдаленным углам России, ясно и убедительно подтверждают слова мои. В 4 месяца угасли у нас 3 славы, 3 знаменитости, 3 последних писателя, которые продолжали писать, которых талант был всем известен, всеми признан. Такая быстрая утрата славных имен была бы поразительна во всякой литературе, гораздо обильнейшей и полнейшей, а у нас это опустошение. Без сомнения, есть много на Руси людей с дарованиями замечательными, но одни как-то не выказались вполне, показали некоторые стороны своего таланта, имели заслуженный успех и замолчали. Другие еще мало написали, не получили настоящего значения, общей известности и общего признания. Это еще надежды, часто обманчивые, и высшие ступени поприща русской литературы остаются пусты, мрачны, одеты глубоким трауром. Предоставляя другим впоследствии написать полную биографию Михаила Николаевича Загоскина с исчислением и оценкой всех его литературных произведений и с указанием почетного места, которое он должен занять в истории русской литературы, я хочу только сказать несколько слов о нем, как о человеке, имеющем полное право на участие и благодарность современников. Много есть на свете добрых людей. Но трудно найти человека, в характере которого соединялось бы столько простоты душевной, доброты сердечной и ясной, неистощимой веселости, происходившей от спокойной, безупречной чистоты сокровенных помышлений и от полного преобладания доброты над всеми другими качествами, как это было в покойном Михаиле Николаевиче Загоскине. Живой, откровенный и вспыльчивый от природы, он мог сказать в горячем приятельском споре что-нибудь оскорбительное другому. Но едва вылетало огорчительное слово, как уже раскаяние овладевало Загоскиным, и чтобы загладить свою вину, он готов был сделать все для этого человека. Эта веселость, не оставлявшая его вовсе до последнего дня жизни, была в высшей степени сообщительна и увлекательна, как все происходящее искренно, из глубины души. Эта добродушная веселость, разлитая во всех его сочинениях, передаваемая языком легким, ясным и живым, в соединении с неподдельной национальностью, произвела, без сомнения, тот восторг во всех читающих сословиях, с которым был принят первый роман Загоскина «Юрий Милославский». Восторг общий, которого не производил ни один русский писатель. Около 30 лет жил Загоскин постоянно в Москве, любимый и уважаемый всеми. Мудрено найти человека, который бы не знал его лично или не слыхал о нем. Утро посвящал он деятельности литературной и служебной, а вечера проводил в обществе, которое потеряло в нем человека, одушевлявшего московские беседы и приятельские кружки своим присутствием, своими веселыми и живыми разговорами. Даже в последние 2 года, будучи постоянно болен, он выезжал сначала почти ежедневно и, увлекаясь живостью и веселостью своего характера, горячо предавался шумному потоку споров о разных современных интересах и вопросах. Будучи по преимуществу русским человеком в складе своего ума и речи, нередко простым и метким словом обличал он запутанность отвлеченного предмета, о котором шел спор, и громким смехом обе спорные стороны признавали верность живописного эпитета. Тяжело, грустно его друзьям и всем близким знакомым привыкать к мысли, что они никогда уже не увидят Загоскина и не услышат его голоса, звучавшего добродушием и жизнью. Грустно должно быть и всем добрым и честным людям, что не стало доброго и честного человека. Смело можно сказать, что в продолжении всей своей жизни, служебной и домашней, Загоскин не сделал никому зла. И по доброте своей природы даже не мог его сделать. Но добра сделал он много и многим. Я не говорю уже о том духовном добре, которое произвели и будут производить большая часть его сочинений безукоризненную чистотою своего нравственного направления. Не потому пишутся эти строки, что будто о покойниках ничего, кроме доброго, говорить не должно, а потому что должно говорить о них правду.